vernos y pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. Добрый вечер, друзья. Здравствуй, Юра. Привет всем. Привет, Юля. Рада тебя снова видеть в твоей студии. Аналогично. Особенно в связи с такой интригующей темой подкаста, как сегодня. Расскажи, что тебя вообще привело к этой теме? Мне кажется, она не столько интригующая, сколько интересна тем, что ответ на вопрос, содержащийся в названии темы сегодняшнего подкаста, окажется очень многим людям прямо совсем самоочевидным. Но при этом, я думаю, разным людям он будет самоочевиден по-разному, в том числе и полностью в противоположном смысле. Одна часть людей скажет: нет, конечно же, гений, вообще даже смешно, даже нелепо, ни в коем случае не мог быть никаким сегодняшним русским фашистом. Это вообще несовместимо с величием прекрасного гения Пушкина и все такое и тому подобное. Но, с другой стороны, как в 20 веке русские коммунисты использовали все, что могли в истории русской культуры, точно так же сегодняшние русские фашисты используют абсолютно все, что могут в истории русской культуры, включая Пушкина. Правда, прямо я видел бесконечное повторение использования только одного стихотворения Пушкина из всего его наследия, но косвенно встраивая его в общую систему своего русского мира, делая его как бы одним из кирпичиков развития русской имперской цивилизации, которая сегодня привела к появлению русского фашизма во всей его красе. Ну, в общем-то, так делали и коммунисты в 20 веке. Теперешние русские фашисты только продолжают это дело. У коммунистов это тоже все было. Многовековое развитие классовых отношений, классовой борьбы, в которой они встраивали Пушкина, и которая в 20 веке у них привела к высшей форме существования человека и общества, к русскому коммунизму. И я бы вообще сказала, что на это присвоение работает и современная украинская пропаганда. Клеймя Пушкина просто как российского поэта, признавая за ним тем самым как бы вклад в той или иной форме в создание и развитие русского мира, находя в нем какие-то элементы имперскости. Ну, здесь, конечно, наверное, дело, скорее всего, даже не в самом Пушкине как таковом, а в максимальном освобождении от русского влияния в любой форме, в том числе и в сфере культуры. Освобождение от доминирования русского мира в Украине даже не в форме фашизма, а в любой форме доминирования, который насаждался столетиями в Украине, Московской империей, всеми способами. И насильно, и культурно, и прямо, и косвенно, когда во всей Российской империи и на всех контролируемых ею территориях был только один центр, в котором можно было самореализоваться, это столица. Остальное все было практически мертвой территорией, так же, как и сейчас, провинцией. Да, и сейчас вообще абсолютно не имеет смысла что-то судить и рядить о тех процессах по отношению к русской культуре, которые происходят в Украине. Это то же самое, как и судить об отношении к немецкой культуре в России в 1941-1945 годах. Это просто неуместно. Разумеется, сейчас никакой русской культуре в Украине нет места. Но, тем не менее, таким образом, в какой-то степени, косвенно это льет воду и на мельницу теперешнего русского фашизма. И русская фашистская власть сможет сказать теперь: вот, смотрите, Украина отказывается от Пушкина, потому что он наш родной фашистский часть русского мира. Да, они присвоили его себе однозначно. Я могла бы себе даже представить, как сегодня в российских фашистских застенках, где держат и пытают сегодня тысячи и простых мирных украинцев, схваченных на оккупированных Россией и украинских территориях и украинских военнопленных. Их обычно пытают там, заставляя слушать и петь российский гимн и слушать самых оголделых профашистских поп-певцов типа Газманова. Но в принципе, если бы выродки, которые там работают, были чуть культурнее, я могу представить себе, что они заставляли бы этих пленных читать и Пушкина. Да, почему бы и нет? Я думаю, у них у самих вообще никакого вопроса не стоит относительно принадлежности Пушкина к их русскому миру. Как они его видят, понимают, пропагандируют и продвигают сами. Для них-то Пушкин совершенно точно свой, родной, теперь однозначно фашистский. И сколько россиян в России? 140 миллионов? Ну вот, наверное, для 130 миллионов из них он вполне себе настоящий фашистский гений и поэт русского мира. И поэтому мне стало интересно все-таки попытаться представить себе, вот если бы Пушкин жил в наше время, был бы он на самом деле частью сегодняшнего русского фашизма или не был? Поддержал бы он русский мир или не поддержал? Ну, вот ты знаешь, Юра, я думаю, в те 10 миллионов российских граждан, которые не включили бы его в русский мир с его теперешними фашистскими пропагандистской теорией и практикой, входят и большое количество настоящих исследователей творчества Пушкина, то есть людей культуры, которые, в принципе, наверное, менее мыслят его личности, его творчество в категориях современной фашистской пропаганды, поскольку знакомы с ним более глубоко и профессионально. Возможно, но читая исследования, посвященные жизни и творчеству Пушкина, я лично очень часто сталкиваюсь со сложностями собственной интерпретации прочитанного, которые позволили бы мне составить собственный объективный, адекватный образ поэта. Почему? Сейчас объясню почему. Видимо, тут все зависит от уровня профессионализма. Но многие работы построены по принципу, где я вижу как бы на уровне парадигмы в исследовании в тексте перевернуты причины и следствия. Текст уже рассматривает Пушкина как абсолютного величайшего гения. И задача исследователя – это его гениальность раскрыть и описать еще полнее тех аспектов, которых она еще не раскрыта и не описана. И поэтому я думаю, для такого исследования ответ на вопрос, был ли бы Пушкин фашистом, родись он в наше время в России или нет, он совершенно самоочевиден и не требует обсуждения. Ну, конечно, если сам исследователь не фашист. Вот эта вот черта абсолютизации того, кого в культуре сейчас принято называть гением, она, возможно, немного коррелирует с талантом исследователя, уровнем и глубиной его профессионализма. Потому что чаще всего я слышу такие нотки где-нибудь в подкастах каких-нибудь деятелей культуры, которые пригласили на Радио Свобода, литераторов, критиков, историков, которые за время своей дискуссии пару раз обязательно вставят что-нибудь типа «Ну, конечно же, он гений, он абсолют, а что мы тут балякаем насчет него?» Это так, кваканье лягушек, это наше дело. И меньше всего я встречаю это, например, в комментариях к произведениям, в их собраниях сочинений. Читая их, иногда даже возникает забавное ощущение противоположного толка. Это типа академическим собранием сочинений, которые составлены специалистами, пушкиноведами, достоевсковедами, тургеневедами, соответствующих отделов литературных институтов Академии наук, да? Да, и вот читая их, у меня возникает как бы противоположный эффект. Они настолько глубоко, объективно, тщательно и беспристрастно находят источники слов, текстов, идей, источники сюжетов произведений, исследуемых ими поэтов, настолько хорошо встраивают их в контекст их времени, что кажется, что писатель для них уже становится как раскрытая книга, которые они настолько хорошо считывают и понимают, что возникает впечатление, что вот они, эти литераторы, исследователи творчества писателя, это как бы следующий шаг осознания реальности. А исследуемый ими писатель для них это уже как ребенок, как раскрытая книга. И все эти сентенции о гениальности, они как бы исчезают навсегда. Но чаще все-таки встречаешь сентенции о гениальности. И человек, даже исследователь, он как бы уже исходит из них. Мне всегда было интересно еще со времен школьной программы, со времен школьных уроков литературы, когда преподаватель начинает рассуждать о вечных темах, поднимаемых в творчестве этого писателя, о тех европейских ли, традиционно русских ли, влияниях и мотивах, которые прослеживаются в его творчестве. Мне всегда казалось, что возьми абсолютно любого писателя, и о нем можно было бы сделать такое же исследование, сделать такую же лекцию, провести такой же урок, что у Дарьи Донцовой в произведениях не вечные проблемы поднимаются, которые волнуют каждого человека с начала времен, да вполне себе, что творчество любого писателя не складывается в синтезе всех его предшественников, которые при желании, проведя анализ, можно в его творчестве найти и западных, и российских. То есть сами большинство исследований, которые я пытаюсь читать о Пушкине, вообще ничего не говорят о нем на самом деле, как о гениальном писателе и поэте. Они такое впечатление, что начинаются с этой исходной посылки, гениальный писатель и поэт, и дальше пытаются раскрыть, исследовать и описать все, что могут, опираясь на этот изначальный тезис, уже готовый о его гениальности. Ну, наверное, это не то, чтобы их недостаток. Они, наверное, имеют полное моральное право так делать, потому что тезис о гениальности Пушкина был доказан до них, и они, наверное, действительно могут просто работать теперь внутри этой парадигмы как данности. Хотя просто какая-нибудь, например, очередная книга, очередное исследование о влиянии какого-нибудь французского романтизма на творчество Пушкина, когда оно сделано, оно автоматически ставит плюсик под этой же парадигмой гениальности. Хотя на самом деле такое исследование можно было бы сделать о любом поэте того времени, о Вяземском, Жуковском, Баратынском. Вряд ли у кого-то из них, прям глубоко академически исследовав вопрос, можно было бы не найти влияние этого самого какого-нибудь французского романтизма, к примеру. То есть это просто исследование. Так что конечный вывод потом, ах, еще и глубочайшее влияние французского романтизма. Ну так, конечно, потому что великий гений. Оно, это уже как бы автокаталитический процесс. Но вообще и в массовой культуре вся наша культура, она, по-моему, построена на абсолютизации, обожествлении того, кого в ней называют гением. В западной цивилизационной сегодняшней культуре, как бы в секуляризованной культуре, гений – это что-то вроде святого в религиозных культурах. Даже причем не обязательно гений, просто звезда, просто известный человек, признанный за его работы, его творения в сфере культуры. Смотришь, там «Тяжелее, чем жизнь», «Пророк певцов, металлистов», и там какая-нибудь учительница какого-нибудь глэм-рокера вроде Мэтли Крю обязательно рассказывает о том, что когда он был школьником и учился в ее классе, она уже видела, какой он необычный ребенок и какой у него потенциал. Это все очень смешно. Представьте себе рокера-металлиста в детстве. Я думаю, эта учительница думала только о том, как бы ей прикончить этого ученика, так чтобы никто об этом не узнал. И вряд ли испытывала к нему что-то, кроме ненависти. Самые нравственно убогие существа, вроде какого-нибудь Энди Уорхола, друг которого покончил с собой, а его единственной реакцией было: жалко, что я это не заснял на видео. Теперь толпы экзальтированных тетечек умудряются интерпретировать как реакцию неземного гения, человека не от мира сего, который выше реакции наших простых смертных. Хотя говнюк был просто городским деградантом, у которого в его благополучии и их вечных тусовках и моральном релятивизме 60-х просто атрофировалось все человеческое, что могло атрофироваться. Или какой-нибудь Джон Нэш, который в играх разума подходит в баре к своей будущей жене и предлагает ей просто обменяться физиологическими жидкостями, Ну, обычно недоумок получил бы в морду, потому что приписать этому какие-то глубокие романтические смыслы, это нужно сначала провести очень серьезную работу по извращению собственного сознания. Но режиссеры фильма «Игры разума» эту работу проводят, и романтический смысл в такое общение Джона Нэша вкладывают. Почему? Потому что он был великий математик, и человечество много пользы от него поимело. Так что любое самое крайнее убожество теперь в их случае может быть подано как прекрасное, романтичное, надчеловеческое и много о чем говорящее. Но сам ты не оцениваешь гениев как секуляризованную версию святых, не так ли? Я стараюсь всю свою жизнь уходить от этой сакрализации. И чем дальше, тем больше от нее ухожу, изучая жизнь и творчество любых деятелей культуры. Я вижу, что да, возможно, на уровне общего мышления, общих воззрений, они должны стоять несколько выше среднего по человечеству. Потому что в ясности поисков истины, попыток осмысления реальности все-таки есть какой-то элемент неспецифичности, элемент стремления к правде в общем, в целом. Но все чаще и все больше я вижу, что гений, скорее всего, это хороший специалист, который очень хорошо просветляет ту сферу реальности, к работе с которой у него есть непосредственный талант. За пределами этого таланта, то есть за пределами непосредственно произведений, созданных этим гением, его книг, его музыки, его вычислений, его фильмов, это в большинстве случаев просто обычный человек. Да, иногда более честный, чем среднестатистический, иногда более стремящийся к правде, но в большинстве случаев разделяющий те же шаблоны заблуждения своего круга и своего времени, те же стереотипы, те же стандарты, повторяющий те же глупости, причем эти глупости нет в его творениях, и при этом, когда его творения как бы пересекаются с общим осознанием этой объективной реальности, возникает впечатление, что почему он в своих произведениях один, а за ее пределами просто в реальности другой. Такое впечатление, что он не осознает своих собственных произведений достаточно глубоко, чтобы трансформировать общее восприятие реальности. И это так, да, не осознает. Это вершины его творческого духа, вершины его творческого осознания, которые очень специфичны, специализированы, которые оформились в виде каких-то, например, художественных произведений, в виде картины, в виде музыкального произведения, оформились вдохновением, творческим актом. И когда он говорит языком своего гения, говорит языком своего творческого акта, все честно, все достоверно, все истинно. Но когда он начинает говорить об этом своими словами, все это просто разрушается. Он начинает нести муйню, просто свойственную для него лично и для его времени. И поэтому распространять гениальность Творца на всю его личность было бы большой ошибкой, мне кажется. А в этом и есть суть сакрализации. То есть нет, гениальность не сильно коррелирует с добродетелью в любой ее форме. Ну, то есть, скорее всего, все-таки коррелирует по общему развитию личности, но не стопроцентно. И с детства мы привыкли считать, что какой-нибудь Дантес это выродок, а Пушкин это герой Д'Артаньян во всем белом, что Моцарт это бог, а Сальери это дьявол. Но я вот, повзрослев морально, понимаю, что это вообще говоря не так. И гений мог бы быть говнюком конкретным. Еще одна интересная особенность этой сакрализации, она приписывает гению свойства, говоря языком Ницше, бога-человека, то есть свойства гения в смысле демиурга в мистическом табеле о рангах, некого сверхчеловека, которому позволено быть говнюком, который говнюк только с нашей ограниченной точки зрения человеческой, который говнюк, потому что прозревает какие-то высшие смыслы, который говнюк, которому как бога-человеку позволено быть говнюком, потому что даже его говнистость гения – это какое-то неведомое нам простым смертным благо и тоже аспект его гениальной вести. Но я вообще хорошо отношусь к идее Бога человека, и я считаю, что действительно может быть на Земле существо с таким сознанием, которое позволит ему право иметь, как говорил Достоевский. Да, но я все меньше наделяю этим статусом гениев. И все больше понимаю, что да, гений, он просто может быть говнюком, без всяких оправданий. Кроме того оправдания, что человечество от его работ много пользы поимело. И условный Сальери потенциально может быть более порядочным человеком. И в объективном мире правда может быть за ним. Окей, ну вот у нас есть как бы уже некоторый пул исторических знаний о деятелях 20 века, например. И мы можем оценить, сколько из них и почему, и как становились, например, фашистами, нацистами, коммунистами в 20 веке, в том числе среди гениев 20 века. И можем, например, на их примерах попытаться понять, насколько гений и злодейство совместимы. Я, например, вижу, как ты правильно ее заметил, что творцы любого времени, в том числе и гениальные творцы, они всегда несут на себе все шаблоны не только своего времени, но и непосредственно своего даже поколения. Это естественный субстрат их творчества. Они только в своих творениях могут их более творчески как бы перерабатывать, переосмысливать. Но мы сейчас говорим не о самом творчестве, а как раз об их человеческой, личностной и социальной стороне бытия. Об их личных, например, социальных воззрениях. И здесь чаще всего я вижу, по крайней мере, среди западных гениев, гениев западной культуры, я вижу тренд в так называемый как бы прогрессивистский шаблон. Тренд прогрессивизма, не консерватизма. Наверное, это связано с самой природой творчества. Если творец создает что-то новое, он уже чаще всего не консервативен. Он уже чаще всего разрушает какие-то существовавшие до него границы, барьеры. Он уже занят поиском нового, преобразованиями. В этом всегда есть элемент революционности. Да, ты знаешь, Юля, читая дневники и письма, автобиографии множества деятелей западной и не только западной культуры 19, 20 и 18 веков, я вижу, ну, в большей степени это свойственно деятелям западной культуры, я вижу, в общем-то, практически одинаковый такой ментальный шаблон. Большинство из них, от Вагнера до Фрэнка Ллойда Райта, имеют как бы романтические социалистические воззрения. Из серии «Взять все и поделить». Антикапитализм, антиимпериализм, американские солдаты массово убивают грудных детей во Вьетнаме, французские философы во Франции в 20 веке все сплошные коммунисты, и не только во Франции, и не только философы. Очень хорошо это описывает Пол Холлендер в своих политических пилигримах, когда 30-е годы, самый расцвет коммунистического террора и геноцида, только один сборник писем западных интеллектуалов о Советском Союзе, опубликованном в 32-м году, содержал образчики восторгов более сотни выдающихся писателей немцев, американцев, французов, англичан, включая Генриха и Томаса Манн, Генриха Гауптмана, Эрнста Толлера, Анатоля Франца, Анри Барбюса, Ромена Ролана, Андрея Моруа, Джорджа Бернарда Шоу, Герберта Уэллса, Теодора Драйзера и прочих, и прочих, и прочих. Но почему? Это отдельный, очень интересный и сложный вопрос, почему. И здесь нужно исходить из самой психологии творчества. Это вообще отдельная тема, я думаю, особенности мировосприятия человека западной культуры. Здесь коммунистическая пропаганда очень хорошо совпадала с базовыми шаблонами такого мировосприятия, очень романтическими, которые изначально еще до коммунизма, они были, выражаясь языком самих коммунистов, как бы антикапиталистическими. Они все от писателей до религиозных деятелей отрицали частную собственность как что-то слишком внутримирное, что-то материальное. Отрицали коммерческую деятельность, отрицали естественное развитие мира с ее асимметричностью в распределении благ и доходов, с ее борьбой за существование, выстраивая мир идеальный, где all you need is love, взять все и поделить. Ну и опять же прогрессивистские тренды, о которых ты правильно, Юля, заметила, последние несколько столетий они имеют все-таки социалистическую направленность, потому что по мере становления и развития демократий, не коммунизма, который в пропагандистских целях оперировал этими понятиями, просто как отзеркаленный в пропаганде реальностью, строя абсолютный тоталитаризм, а в свободном мире я имею в виду, становление демократии и процесс обретения народом в свободных странах полноты своей власти, это все-таки процесс как бы социального развития. И здесь творческие люди, люди культуры, как прогрессивисты, были в тренде этого процесса. А в таком случае те, кто были фашистами или нацистами, они, получается, были консерваторами? Не обязательно. В десятилетие своего появления и становления фашизм или нацизм имели тот же революционный пафос обновления, как и коммунизм. Это вообще близнецы-братья. Но фашизм, конечно же, и нацизм больше опирались на пласты традиционной культуры этих народов, на их традиционное самоосознание как нации. И даже в этой своей традиционности и консерватизме они все равно были более, гораздо более, несравненно более революционны, чем устройство государств в 19 веке, монархий, королевств, империй. Это уже все равно были народные диктатуры. Это новые процессы, которые приводили к появлению новой государственной образования, новые формы государственности, приводили к власти все-таки людей из народа, даже будь то нацисты или коммунисты, которые говорили с народом уже совершенно другим языком. Ну то есть цари вообще никаким языком с народом не говорили и не могли говорить. А этот пафос популизма и пропаганды, вдохновенности речей Гитлера, Муссолини, Ленина, Троцкого. Это уже что-то, порожденное народом и нацеленное на populus, на народ, на массы. Это небо и земля по сравнению с какими-нибудь там воззваниями или посланиями, или указами какого-нибудь царя своему народу, пропечатываемыми где-нибудь в официальном вестнике. Так что и фашистско-нацистский певец мог чувствовать себя более демократичным, более приближенным к народу, чем певец 19 века, осознающий себя частью аристократической прослойки творцов в стране, где, например, 5% населения вообще в принципе умели читать и писать. Но здесь и фашисты, и нацисты, и коммунисты, они как бы присвоили себе весь груз предыдущей культуры своих народов в более демократичном его варианте, конечно, пропущенный через переработку собственной пропаганды, как бы переосознанный. Но так как коммунисты в своей пропаганде больше использовали прогрессивистскую карту, социалистически, социально-прогрессивистскую, что было ближе ментальности западной творческой интеллигенции, наверное, все-таки коммунистов среди них было больше в результате. И к тому же очень важное различие в том, что над нацистами был Нюрнбергский трибунал, а над коммунистами не было. И они продолжали внедрять свою пропаганду на протяжении всего 20 века. И полезных идиотов нашлось очень много. И причем пропаганда у коммунистов дошла до совершенно невероятного уровня развития. Действительно оболванили всех, кого только можно. Говорят, Геббельс был гением пропаганды, но не знаю, нужно с этим еще разобраться. Нужно самому почитать его речи, его работы. Потому что что-то я сомневаюсь, что немецкие нацисты могли бы в безумии, глубине и эффективности пропаганды обойти русских коммунистов. Потому что нацисты, они все-таки несли на себе груз традиционной культуры, пусть и перерабатывая их в пропаганде. И я не уверен, что они были способны к такому абсолютному беспределу пропагандистскому, который перемалывал абсолютно все человеческое, как это делали коммунисты и как это делают сейчас и русские фашисты, вообще не оставляя ничего живого. То есть буквально все, что могут придумать. Может быть, были также хороши, но мне кажется, коммунисты были лучше, потому что изначально в их идеологии, по заветам Ленина, не было ничего, кроме стремления к власти, и использовалось абсолютно все, чтобы эту власть заполучить и удержать. Изменение формально в пропаганде главенствующей философии, использование демократии, и использование плюрализма, использование коалиции с теми, кого потом можно было уничтожить. Когда решили отменить экономику и просто отбирали зерно и всю еду у крестьян и умирали десятки миллионов с голоду. Все, что их волновало, что если так пойдет дальше, они не удержат свою власть, видимо, потому что не на кем будет властвовать. Потом американцы начали оставшиеся десятки миллионов крестьян кормить гуманитарной помощью. И тут благодарность к этим американцам органично сочеталась с образом их как врагов, с обращением к западному миру Максима Горького, с просьбой о помощи, в которой были голодающие дети, и ценности мирового и западного гуманизма, и все эти общечеловеческие ценности, только для того, чтобы американцы начали кормить десятки миллионов голодающих, а коммунисты продолжали отбирать их хлеб, продавать их туда же на Запад и покупать оружие для планируемой будущей войны с тем же самым Западом. То есть вообще ноль. Для таких людей, как коммунисты, запудривать мозги пропагандой – это было главное дело их жизни. Нацисты здесь просто как немцы были более честные. И свои звериные планы они не умели так скрывать под пропагандой, как умели коммунисты. Ну и поэтому, когда все эти ужасы на виду, понятно, мало кого они привлекают. И они как бы конфликтуют с творческим сознанием западных деятелей культуры, в основе которых все-таки лежал идеалистический гуманизм всегда. А коммунистическая пропаганда никак никогда не конфликтовала. Там все нормально было. Ну и самое важное, как я уже говорил, отсутствие Нюрнбергского трибунала над коммунистами. В общем-то, внутренняя пропаганда нацистов ничем не отличалась практически от внутренней пропаганды коммунистов и ничем вообще не отличается от внутренней пропаганды теперешних русских фашистов. Только после Нюрнбергского трибунала весь мир знает нацизм не по его внутренней пропаганде, а по его реальным планам и действиям. Точно так же по реальным планам и действиям коммунизма мир знал бы и коммунизм, и опирался бы прежде всего только на эти данные. А о внутренней пропаганде коммунизма точно так же ничего не знал бы, как мы сейчас практически ничего не знаем о внутренней пропаганде нацизма. Вот я сейчас смотрю подборку немецких художественных фильмов 40-х годов, причем именно 41-45, и вообще там даже нацистская символика не очень часто проскальзывает. На манжетах военных, судей. Ни разу ни в одном фильме не встретил пока что еще вот эти вот красно-черные повязки на руках с фашистскими крестами или огромные фашистские знамена. И все фильмы, ну фильмы как фильмы, абсолютно европейской гуманистической традиции. Вчера посмотрел фильм, там жена доктора, врача и близкая подруга врача-исследователя заболела рассеянным склерозом. И фильм посвящен вопросу эвтаназии, вопросу законных и моральных аспектов врача лишить жизни пациента по его собственной просьбе, по его требованию, если этот пациент испытывает нечеловеческие муки и скоро умрет. И этот вопрос рассматривался как глубокие вопросы ответственности, стоящие перед другим человеком, когда он решает вопросы жизни и смерти другого человека. Фильм называется «Я обвиняю» 1941 года. То есть так же, как и в коммунистическом кинематографе. И, по-моему, даже еще более реалистично. Поскольку коммунистам в своем кинематографе приходилось выстраивать совсем уж антиреальность, совсем уже диаметрально противоположной тому гадюшнику, который они в России натворили. У немцев в большинстве сфер жизни-то было все абсолютно нормально и красиво, в общем-то. И им даже, наверное, не приходилось использовать свою пропаганду для такой тотальной инверсии реальности, как коммунистам. Ну и коммунисты, кстати говоря, не нападали на основные европейские народы, оккупировав только Восточную Европу и Прибалтику, и некоторые ближневосточные народы. Это к Нюрнбергскому трибуналу. И одно дело, когда нацисты уничтожали, например, всех евреев, что имело общемировой оттенок геноцида, а коммунисты как бы отдельные классы своего собственного российского общества, что и геноцидом почему-то до сих пор не называется, хотя, уничтожив их, они по инерции начали продолжать уничтожать с той интенсивностью максимальной нагрузки, которая только могла обрабатывать человеческий материал, созданная ими система уничтожения, продолжили уничтожать всех подряд, без разбора. тот же самый геноцид. Но все-таки это, конечно, плохо, но это внутреннее дело самих русских людей. Устраивать геноцид каким-то отдельным классом своего собственного российского общества. Если бы нацизм оставался только внутри Германии, плюс несколько каких-нибудь оккупированных стран, окружающих Германию. Да, кстати, возможно. Его популярность в 20 веке, думаю, была бы наравне с популярностью коммунизма. Может быть, чуть ниже. Вот от сакрализации гения, от сакрализации личности творца в западной культуре, по крайней мере, идет и сакрализация самого творчества, и сакрализация его творений. По крайней мере, я это в себе чувствую. И здесь, наверное, в зависимости от уровня рационального или уровня религиозного в сознании каждого человека, мы можем оценивать творчество как бы с его функциональной и с абсолютной точки зрения. С абсолютной точки зрения эта сакрализация, она видит художественное творение как какое-то откровение, почти как религиозное откровение, только в сфере творчества, как форму выражения какой-то абсолютной истины, пусть и ограниченной пространством культуры, пространством места и времени, которое она отражает. Но даже внутри этих рамок оно как бы должно говорить нам какую-то истину. И разве это не так? Может быть, это и так, но здесь, в таком случае, нужно правильно научиться эту истину воспринимать. Все-таки творческая истина – это не абсолютно религиозная истина, если вы верите вообще в существование такой истины. Такому абсолютному пониманию творческого творения, даже творения гения, я бы противопоставил как бы функциональное понимание творчества, при котором это творение рождает какие-то эмоции, очень хорошо их передает, какие-то образы, открывает действительно какие-то истины, но дело здесь в мастерстве, каким она эти образы, эти истины воплощает в этом произведении и как оно их до нас доносит. И это не значит, что сами эти истины должны быть верными. Для меня пример таких творений, которые идеально олицетворяют и абсолютистский, и функциональный подход, это музыка, музыкальное творение. Музыка предельно непредметна, предельно абстрактна. Когда мы проникаемся духом великого творения, мы можем чувствовать, будто нам открывается какая-то абсолютная истина. Но при этом надо осознавать, что оно никак не связано ни с какими истинами объективной реальности. То есть точно так же этой музыкой может вдохновляться и гуманист, и коммунист, и нацист, как в «Заводном апельсине», где подонка вдохновляла музыка Бетховена. В общем, это воздействие музыкальных ритмов я чувствую даже на себе. Не обязательно музыка должна быть гениальной. Меня, например, бесконечно трогает музыка некоторых групп моей школьной поры, которые абсолютная попса. То есть я вообще воспитан не на культуре серьезной, настоящей музыки, как реальные парни, мужики, которые знают толк в Pink Floyd и Clearwater Revivals. Я вырос на абсолютной попсе, но эта попса, когда я ее слушаю, тоже открывает во мне бесконечность. Главное мне не смотреть на самих этих исполнительниц и не смотреть видеоклипы, потому что когда я вижу глазом, я вижу, что это что-то совершенно другое. Но во мне оно отзывается не так. Во мне оно отзывается истиной и бесконечностью, когда я его просто слушаю. В общем-то, это могли вообще быть примитивные африканские ритмы у костра или ритмы австралийских аборигенов. И я думаю, эти ритмы могли уносить их в столь высокие сферы, что это, в общем-то, никак не коррелирует с музыкальной примитивностью самих этих ритмов, исполняемых этими дикими племенами у костра. Почему? Потому что, в общем-то, это может быть любая музыка, это может быть даже любой ритм. Все зависит от приемника, от потенциала самого слушающего человека. Здесь музыка – это функция, она не несет самой себе уже сформулированной какой-то абсолютной истины. Эта истина формулируется только в душе, духе и сознании слушающего. Но хорошо, музыка – самая абстрактная из искусств. Но такую же логику можно увидеть и в других формах искусства. То есть, когда я смотрю на творение Эйзенштейна, когда я смотрю, я вижу там эти образы гениального режиссера, и светлые, положительные, и отрицательные, точности такие, какие от него требовала коммунистическая пропаганда. И, в принципе, если бы это была не коммунистическая, а нацистская пропаганда, то на месте членов Временного правительства, интеллигенции, которые у него показаны комично, убого, низко, абсурдистски, вполне могли быть евреи, например. А почему нет? Здесь получается мастерство режиссера, мастерство кино, оно также функционально. Он нашел хороший язык передачи образов, их визуализации, передачи чувств, эмоций. И так может визуализировать все что угодно. Он же их визуализировал в «Броненосце Потемкине» как ничтожных личностей, уже когда террор и геноцид и уничтожение их шло вовсю. То есть какого-то общечеловеческого, абсолютного нравственного, этического, морального аспекта здесь вообще быть не может. И вся эта пропаганда, это очень просто. Мы берем любой образ, который прикажут нам взять хозяева, и изображаем его так, как они нам прикажут. От художника зависит как бы функциональность правильности с точки зрения пропаганды, достоверности, глубины творческого потенциала этого изображения. Еще я бы здесь отметил особенности художественно-творческого и в целом экзистенциального сознания. Писатели, художники, религиозные люди, по крайней мере в западной культуре, обладают формой сознания, которая, как я вижу, сильно конфликтует в своем восприятии реальности с рациональной, объективной формой восприятия. Те, кто обладает творческими способностями в работе с объективной формой восприятия реальности, то есть социологи, экономисты, те, кто знают, что такое право, что такое демократия, что такое коммунация, они очень часто критически воспринимают позиции людей экзистенциального типа. Позиции людей экзистенциального типа же, в свою очередь, очень часто печально и иногда катастрофично расходятся с адекватным восприятием объективной реальности. Реально почему-то в истории культуры очень мало из них понимают, что такое гражданство, как должно быть устроено общество. У них какие-то свои общие исторические шаблоны. В этих шаблонах частная собственность – это зло, деньги – это зло. Нормальных понятий о нормальном государственном устройстве у них, как правило, вообще нет, поэтому очень многие из них коммунацы, не только коммунисты, причем могут быть и фашисты, и нацисты, потому что те хоть не настолько безумны, как коммунисты, и не отрицают экономику в принципе, заменяя ее какой-то нереальной безумной фикцией, но все равно подчиняют ее высшим целям, чего бы то ни было. И реально этот конфликт, он просто чудовищный. Ну просто очень грустно и непонятно, как эти две стороны реальности совместить, когда видишь, что если человек проявляет хоть какие-то экзистенциальные формы сознания, скорее всего у этого человека будет все очень плохо с восприятием объективной реальности. То есть вообще. Даже у великих, известных и талантливых. А у обычного человека корреляция достигает, ну, практически 100%. Если человек говорит о каких-то мистических вещах или о каких-то глубоко экзистенциально-поэтических вещах, то, что он будет антифашистом или антикоммунистом и понимать героический подвиг народов в обретении ими собственной свободы, демократии и достоинства, это практически равно нулю вероятность встретить такое. В его мире главное это любовь на личном плане, наверное, а на социальном, скорее всего, мировое зло в виде частной собственности или чего-нибудь подобного. Поэтому, например, и философы логики в истории западной философии, вроде философов Венской школы, это был некоторый антагонизм экзистенциальным философам, таким как Хайдеггер. И вот это противоречие, оно раскалывает личность мою, по крайней мере, раскалывает восприятие реальности, которое становится как у Дона Хуана, который вводил Карлоса Кастанеду в другое состояние восприятия реальности, потом выводил из него. И субъективно этот опыт описывался ими как разрыв в непрерывности субъективного восприятия реальности. У Кастанеды не оставалось даже памяти о том состоянии другого сознания, в котором он находился. То есть это были две как бы несовместимые, по крайней мере до поры до времени, до какого-то уровня развития сознания, две несовместимые реальности, два несовместимых человеческих «я», два несовместимых потока опыта. Также и здесь я вижу их несовместимость, имея тот и другой опыт, я вижу, что другие люди так не могут. Это может быть, конечно, не абсолютный закон, не абсолютно все не могут, но это такой мощный тренд, что его можно уже назвать законом. Если ты экзистенциалист, если ты Хайдеггер, тебе нормально оказаться фашистом. Если ты Эйзенштейн, тебе нормально снимать такие коммунистическо-пропагандистские фильмы, которые ты снимаешь. Если ты Рерих, тебе нормально читать коммунистическую правду и восторгаться из ее пропагандистских статей ударным светлым величием создания нового мира в России и ужасаться убогости и низости народных нравов загнивающего Запада, читая свободную Нью-Йорк Таймс, например. И какой все-таки взгляд на мир, по-твоему, оказывается более близок к реальности? Несомненно, исторически побеждает объективно-рациональный тип. С экзистенциальным типом исторически все очень грустно и плохо. И в принципе люди, не имеющие экзистенциального сознания, вполне и на доказательной основе могли бы его отбросить и назвать атавистическим пережитком сознания психопатических личностей, например. Если не иметь самому в действительности этого типа сознания и изнутри не видеть его истины. И эта истина тоже важна. По крайней мере, без нее рациональный объективный мир реально станет миром двуногих насекомых. Он, в общем-то, таким и является. Люди с экзистенциальным типом сознания не могут в нем жить, потому что, с другой стороны, это совсем не их уровень развития личности и восприятия реальности. И вот эти реальности, они настолько не совмещаются, что когда говоришь об одной, а потом говоришь о другой, такое впечатление, что сам противоречишь себе, и я это прекрасно понимаю. Но это вообще тема отдельного разговора. Но так или иначе, когда поэту, например, пропаганда дает нужные какие-то им образы, то они с ними и начинают работать. Понимание как бы рациональное, объективное, фундаментальное, верны ли эти образы, кто их им дал, откуда они взяты, оно у человека творчески экзистенциального типа как бы ослаблено. То есть он работает не на этом уровне. Он работает на уровне уже имеющегося образа. И поэтому, если кто-то пытается доказать, что гений и злодейство недопустимы, то в случае творческих людей, я бы спросил, а где здесь злодейство? Ну вот ему дан образ, светлый образ настоящего арийца чистокровной расы или настоящего коммуниста, и темные образы какого-нибудь буржуя или недобитой интеллигенции. Никто не просит его воспевать злодейство. Пусть честно отрабатывает те образы, которые дала ему пропаганда, в той форме, как подскажет ему сердце и творческое воображение художника. Все равно все творчество оперирует мифами. А насколько этот миф соотносится с реальностью, это же может быть по-разному. Он может быть полностью инвертирован реальности. Это может быть образ светлого, ликом почти святого воина-освободителя ЧВК Вагнера, как святой Георгий Победоносец или Александр Невский, побивающий украинскую нацистскую нечисть. А почему нет? А что это, святой Георгий Победоносец, он вообще существовал? И если существовал, то кто он был вообще, что это было, и чем был Александр Невский на самом деле. И там еще и иконы каждый раз плакали в нужном месте и нужное время. Вот художнику дан черный образ, абсолютно без разницы кого, хоть украинца-нациста, хоть еврея, заражающего мир своим присутствием, которого надо поэтому срочно сжечь в печи дотла, и светлый, совершенно мифический образ того, кто эту полезную работу проделывает. Ну и что? Ну вот и живописуй в пламенных образах. борьбу добра со злом. Главное же, чтобы образы были правильные, пламенные, живописные. А, как известно, художник и писатель вообще могут не осознавать то, что они делают и как они это делают. Правда, на художественном уровне настоящий художник все-таки должен писать правду. Здесь он соприкасается с реальностью. Но эту реальность, ее же можно подобрать. То есть Толстой в своих произведениях отображал художественную правду. В своей публицистике нес такую уйню, понадуманную праздным барином в своей усадьбе, которую почему-то еще и какой-то там философией называют. И как так получается? Если почитать то и другое, сравнить и подумать. Писатель прям точно не осознает то, что он отображает в этой своей художественной реальности. И вот если сравнить, понимаешь, что как бы рационально, объективно, фундаментально, да, не осознает. Но дело в том, что в своих художественных произведениях он и не отображает как бы социально-политические истины. То, что он презирает и не любит, там балет, например, я про Толстого говорю, он, в общем-то, и не особо отображал в своих произведениях. Произведения отображают жизнь на его непосредственном бытовом уровне, потому что это уровень его восприятия, его непосредственного реагирования, соприкосновения. В этих художественных творениях нет, так сказать, политической сферы жизни, потому что это уже уровень обобщения, для которого нужно развитие какого-то абстрактного сознания и самосознания. На уровне художественного творчества ты не осознаешь, что у тебя нет достоинства, если всю твою историю ты был их холопом, а они строили дворцы и переводили деньги в офшоры, потому что ты с этим непосредственно никак не взаимодействуешь. Ты осознаешь это, если тебя, например, непосредственно выпарят, тогда да, это может войти в художественное произведение и стать частью художественного восприятия реальности. Но я заметил, что, по-моему, именно сейчас, в наше время, художники, они стали особо беззащитным классом. Потому что в нашу информационную эпоху мир настолько перегружен информацией, что они просто не вытягивают. Им труднее, чем остальным прочим людям, создать адекватную, объективную картину реальности. Потому что эта картина реальности все более и более не состоит в непосредственном, буквальном, живом соприкосновении с человеком. Она все более и более политическая. Она все более и более требует каких-то абстрактных вопросов, шагов, решений. Она все более и более загажена пропагандой, которая развивается и совершенствуется уже на протяжении столетий. И в такой реальности художник, в общем, сможет найти все, что угодно. И пропагандист даст ему абсолютно любой материал для работы. Уже сейчас в русской пропаганде просто зверство русских фашистских оккупантов. Пропагандисты инвертируют, просто меняют названия и имена тех, кто эти зверства совершил. Ну и вот, пожалуйста, творческий человек в России, пиши о зверствах украинских нацистов. Вот тебе материал, вполне визуальный, вполне контактящий с твоей душой. А почему нет? Здесь еще очень важно отметить важность, если мы сейчас вернемся назад к Пушкину, именно исторической оценки его личности, а не абсолютной. Мы должны оценивать не кем бы он был, исходя из тогдашнего своего опыта, перенесимый его так, как есть сейчас, в наше время, а должны оценивать в координатах его собственного времени. Кем он был среди своих сограждан, среди своих современников. И аппроксимировать это на то, кем он, соответственно, был бы среди современников нашего времени, родись он в наше время. Вообще, чем больше узнаешь о времени и о жизни людей, которые вошли в свою историю, тем больше удивляешься, насколько они являются отражением своего времени. Все Достоевские, когда Герцен описывает Петрашевцев, такое впечатление, что он описывает какого-то обобщенного Достоевского, причем вместе с психотипом и вместе с темпераментом и со всем прочим. Цветаева, когда Надежда Мандельштам пишет об эмансипированных девушках 20-х, такое впечатление, что она пишет о Цветаевой. Они все были как бы яркой, творческой, индивидуальной переработкой, но своего времени. Пушкин, поколение арзамасцев, гуляк и бунтарей. Гусарская удаль, как писали уже современники, после Пушкина ее не стало уже. Это удаль поколения 1812 года. Следующее поколение, говорят, уже так не буянили и не гуляли. Они уже были цивильные. Хотя в 90-е годы 20 века в моей молодости снова так гуляли и буянили, и буквально через 4 года после моего поколения снова перестали. Видно, это циклический процесс. Вульф в своем дневнике Пушкина и его современники пишет, что многие, так прожив свою молодость, как Пушкин, удивляются, что нынешнее поколение не проводит своего времени в трактирах и борделях и называют его упадшим. Князь Вяземский в своих сочинениях пишет, что для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула представителей той эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя. Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо сохраняемой самобытной жизни. Ну вот я, например, с удивлением прочитал такую историю о Пушкине, записанную Бартеневым. Княгиня Вера Федоровна Вяземская рассказывала, как в первые месяцы супружеской жизни напугал Пушкин молодую жену свою, ушедшую гулять и возвратившись домой только на третьи сутки. Оказалось, что он встретился с дворцовыми ламповщиками, которые отвозили из царского села на починку в Петербург подсвечники и лампы. Разговорился с ними и добрался до Петербурга, где и заночевал. Вот точно такую же историю я знаю о своих однокурсниках. А я поступил в университет в 1993-м. А один из моих однокурсников-панков вышел из своей многоэтажки в тапочках во Владивостоке выносить мусор в мусорном ведре. И тут подъехали друзья, которые очень спешили, времени заносить ведро назад уже не было. Он ведро спрятал в кусты и прям в тапочках с ними поехал в Хабаровск. И тоже вышедший вынести ведро мусора вернулся домой через 3 дня. То есть гусары эпохи 1812 года в 20 веке уже назывались панками и учились на биофаке в университете. Вообще Пушкин был способен делать то, что, мне кажется, даже панки в 20 веке не делали. Как-то однажды он пришел в общество в кисейных панталонах, прозрачных, без всякого исподнего белья. Это было собрание у жены губернатора, которая была близорукой и одна не замечала этой странности. И говорила, что у Пушкина просто летние панталоны бланжевого телесного цвета. И когда, наконец, вооружившись лорнетом, она удостоверилась в горькой истине, то немедленно выпроводила дочерей из комнаты. Ну, Пушкин сам сознавался не раз, что, как он говорил, не пошумишь, не выделишься из толпы. Ну вот и шумел, как мог. Не только поэзией. Здесь все эти выходки, это была часть его панковского творческого образа. И естественным элементом такой личности, конечно, должны были быть свободолюбие и свободомыслие. Вольность на личном и социальном уровне. И я сейчас как раз подумала, что если описывать людей того времени по нормам нашего опыта и нашего времени, и в плохом, и хорошем, то это будет, по сути, та же глупость, как и у американских демократов, сносящих памятники своим деятелям рабовладельческого периода. Хотя на самом деле в то время на том уровне осознания реальности даже Авраам Линкольн, он, конечно, был против рабства, но это для него тоже не было вопросом первостепенной важности. То есть он боролся за объединение Соединенных Штатов, а не против рабства. А у Пушкина же, кстати, получается, тоже были крепостные. Да, но он прям настолько не интересовался своими крепостными, ничего о них не знал, и они о нем ничего не знали. И там еще было большое семейство, родители, братья, которые питались с этого семейства и с этих крепостных. Причем родитель проигрывал деньги, все это закладывалось, все это было бесконечно в долгах. Так что Пушкину от этих крепостных, от этих деревень, в общем-то, и пользы никакой не было, только расходы. Хорошо, что он рано начал писать, публиковать свои тексты, и с них пытаться зарабатывать, и еще и помогать родителям. Так что у него настолько никакого контакта не было со своими крепостными, что когда в деревне они как-то собирались вместе, и крепостные как-то со всеми остальными родственниками Пушкина взаимодействовали, а на Пушкина вообще не обращали внимания. И он недоумевал, немножко как бы обижался и спрашивал родственников, а что такое? Почему меня здесь как бы не существует? А они ему объяснили, так они ж тебя просто даже не знают, что ты их барин. Они тебя не видели ни разу. Хотя, конечно, в Болдинском он вроде там по письмам кого-то из крестьянок даже обрюхатил и своего друга просил пристроить его в ее деревне, чтобы она ни в чем не нуждалась. Но большого удовольствия от этого он не получал. Писал, что от крестьянок плохо пахнет. Вот это один такой небольшой нюанс еще, о котором должны знать все демократические деятели нашего времени, нюанс о прошлых веках. Пропасть между крестьянами и простонародьем и людьми, хоть как-то приобщенными к культуре, она была настолько непреодолимо чудовищной. У Чехова в рассказах «Гайка» или «Архитектор» про семью архитектора, купившего домик в деревне и начавшего взаимодействовать с крестьянами. Конечно, в любую эпоху любые демократические нововведения, любые скорейшие демократические революции всегда были только благом. Все эти царские «я желаю России добра, но она еще не готова, русский народ не готов к демократии, русские крестьяне не готовы к тому, чтобы стать свободными» — это все, конечно, отмазки диктаторов. Свободными люди должны быть чем больше, чем раньше, тем лучше. Но при этом надо хорошо осознавать те условия, которые тогда были, и как это по-настоящему выглядело. То, чем были крестьяне в то время, это было абсолютно чудовищно. Никаких пересечений с адекватным человеком в нашем понимании вообще не было и быть не могло. Все было полный ноль. Если и были какие-то пересечения, то исключительно в мифологическом пространстве, из которого, слушая народные сказки и былины Арины Родионовны, это абстрактное пространство народной самобытности и народного творчества, Пушкин брал свои народные мотивы. А то, что я сказала про царей и диктаторов, их вечное мнение, что народ еще не готов к демократии, это пример из рассказа Мицкевича, из журнала «Колокол», когда Николай I призвал к себе Пушкина и сказал ему: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал», декабристское восстание он имел в виду, «но поверь мне, я также люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться». А, кстати, еще с народом Пушкин имел дело, когда писал историю Пугачевского бунта. Он работал в полях, опрашивал доживших до его времени стареньких свидетелей, собирал воспоминания фольклора Пугачеве. Но простой народ принимал Пушкина очень настороженно, говорят. Он суеверным старикам, особенно старухам, не понравился и произвел на них неприятное впечатление. Например, тем, что вошедший в комнату не снял шляпы и не перекрестился на иконы, и имел большие ногти. А особенно на мизинце он, особенно по молодости, отращивал вообще огромный ноготь и носил его в таком чехольчике, чтобы не сломался, как в наперстке. И за это они прозвали его Антихристом. Ну, плюс еще вид у него был не совсем русский, черненький. И некоторые даже не хотели принять от него деньги, которые были светленькие и новенькие, называя их антихристовыми и думая, что они фальшивые. В общем, все было плохо. Но нам здесь, конечно, важнее, каким он был гражданином. Это тема нашего сегодняшнего разговора в контексте своего времени. А, кстати, еще, Юля, по поводу Творца как отражения своего времени. Здесь ты абсолютно больше, чем права. Это не относится напрямую к нашей теме, но очень интересно, что он был отражением своего времени не только на личностном уровне, не только по характеру и по своей персоналии. Как поэт, как писатель, он появился в точности тогда, когда было нужно исторически. Дело в том, что литература в России вообще появилась только при Пушкине. Не только благодаря Пушкину, а в принципе в годы его жизни. То есть в России и до Пушкина были писатели, которые в основном пытались, особенно поэты, пытались как бы переложить опыт латинской классической поэзии и французской поэзии на русский язык. Хотя у современника Пушкина уже начали появляться стихи, по-моему, не хуже, чем у Пушкина. Меня все время занимал вопрос, если бы не было вот этой вот личности, которая поставлена на истории, потом как бы во главу угла, вот эта глава угла, насколько она оправдана, что русская литература не вышла на тот же самый путь и без Пушкина, мне кажется, вышла бы, точно так же, как и музыка вышла бы на тот путь, на который она вышла и без Битлз, потому что параллельно с Битлз другие группы начали выдавать хиты, которые, в общем, были не хуже битлсовских, может быть, не в таком количестве. И это не было как бы персонифицированным средоточием новой поэзии, нового творчества, как у Пушкина, как у, или как у Битлз в 20 веке. Но соответствующее направление, соответствующее развитие, просто примеры его были бы более разбросаны, диспергированы в новых поколениях творцах, но этот процесс, он все равно шел бы, наверное, в том же направлении. Мне так кажется. Так вот, в 20-х годах в России появилась первая публичная библиотека. Публичных библиотек до Пушкина в России не было вообще. В принципе, ни одной. Были специализированные библиотеки, там, например, при Академии наук. Были частные библиотеки у аристократии. И богатые люди, и аристократы обменивались книгами друг с другом. И брали и в частных собраниях и библиотеках друг у друга, знавши друг друга лично. Но просто как бы человек с улицы, он был букашкой, он был никто. Книги стоили тогда дорого, и просто взять где-то почитать книгу обычному обывателю, не состоящему в сообществе, где эти книги были, где были библиотеки при казенных ведомствах или частных домах, ему книгу было взять негде. И вот первая просто публичная библиотека в Петербурге появилась в 20-х годах 19 века, уже при Пушкине. И уже при Пушкине начали появляться первые журналы с первой настоящей профессиональной литературной критикой, с различными литературными направлениями, журналы, именно посвященные литературе. До Пушкина были просто журналы. Там литература печаталась между царскими указами и новостями светской жизни. И, соответственно, литературной критикой занимались те же, что писали новости о ежегодной ярмарке. И вот первая такая журнальная литература и литературная критика в России появилась уже при Пушкине. И вот только появилась в России, получается, литература, и тут пришел Пушкин. И как бы заложил фундамент, зацементировал почву. Ну вот, а насчет его гражданской социальной личности, то, в общем, она довольно-таки общеизвестна. И ее могли эксплуатировать коммунисты, потому что они изображали из себя как бы леволиберальное крыло, которым, конечно, не являлись либеральным, являлись, наверное, левым. Но коммунисты могли использовать революционный пафос Пушкина. Современным русским фашистам, ой, как сложнее присваивать его себе, потому что, конечно, Пушкин с молодости же был, с первых же своих опубликованных стихов отправлен за них в ссылку на много лет. И слава о нем разошлась в первую очередь не как о поэте, а как о бунтаре и свободолюбце, подрывающем государственные и нравственные устои тогдашней России. Причем даже среди иностранцев, что раздражало Пушкина, иностранцы прознали о нем и, публикуя без его ведома даже те свободолюбивые строки, которые он не предназначал для публикации, которые сильно могли ему навредить как поэту, а он все-таки старался не быть сосланным, и он старался не быть вне общества, он старался не быть отверженным, потому что, в общем, он как бы не был в первую очередь революционным деятелем, он был поэтом, и считал, что ему нужно не ссориться кардинально с обществом, не нужно быть панком окончательно, не нужно быть тем, кто будет писать и ссылки, потому что карьера поэта в то время, когда, в общем, образованных людей в России было столько, что они жили практически только в столицах, и их было всего-то несколько тысяч человек. Ну, уйди из этого общества, и все, и ты останешься абсолютно один, и тебе не для кого будет писать. Вот, и Пушкин рассматривал себя прежде всего как писателя, как литератора. И да, свободолюбивые стихи, да, ссылку, но он был против того, чтобы о нем говорили как о исключительно авторе строк, за которые он был сослан в ссылку. То есть о социально-политическом деятеле. Он хотел, чтобы эти источники говорили о нем именно как о писателе и оценивали его как писателя. А он их, особенно иностранцев, с молодости начал интересовать именно как революционер, как бунтарь, как человек, находящийся в ссылке. Он был против социально-политической ангажированности своего творчества, то есть против того, чтобы ее воспринимали памфлетом того или иного свойства. Да, пусть считывают идеи, которые он туда заложил, но пусть говорят все-таки сначала о них как о стихах, как о художественном литературном творчестве, а потом уже говорят об идеях, которые в этих поэтических стихах, в этом литературном творчестве у него заложены. Писать стихи и писать прокламации – это совсем разные вещи, разные сферы творчества. И в то время это уже понимали, и Пушкин это понимал. И очень раздражался, когда восприятие его художественного творчества редуцировалось до восприятия его стихов как прокламаций политических. Но находить в его творчестве, тем не менее, консервативные элементы, консервативные для того времени, это надо хорошо порыться в его творчестве. Это нужно провести хорошую работу. Свободолюбивые и либеральные элементы лежат на поверхности и всем известны, и определяли всю его жизнь. Ссылки, опалы, контакты с царями и цензорами. То есть, прежде всего, Пушкин был писателем, был поэтом, так себя осознавал и так себя сознательно позиционировал. Но гражданская позиция у него была такая. Очень интересно об этом пишет Якушкин в своих записках. Это было уже в его южной ссылке, в которой он служил в армии военным, и которая была в 1820-24 годах, а декабристское восстание состоялось 14 декабря 25 года, прямо перед самым его возвращением в Петербург из ссылки. И вот Якушкин пишет: «Все вечера мы проводили на половине у Василия Львовича Давыдова, в доме, в смысле, где они квартировали. И вечерние беседы наши для всех нас были очень занимательны. Раевский не принадлежал сам к тайному обществу, но, подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него. Он не верил, чтоб я случайно заехал в Каменку, и ему очень хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы тайному обществу или нет. Для большего порядка в наших прениях был выбран президентом Раевский. С полушутливым и полуважным видом он управлял общим разговором. В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений о разных предметах, Орлов предложил вопрос: насколько было бы полезно учреждение тайного общества в России? Сам он высказывал все, что можно было сказать и за, и против тайного общества. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова. Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести тайное общество России. Тут, и спросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование тайного общества, которое могло бы быть хоть сколько-нибудь полезно. Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой. В ответ на эту выходку я сказал ему: «Мне трудно доказать вам, что вы шутите. Я предложу вам вопрос. Если бы уже теперь существовало тайное общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?» «Напротив, наверное, присоединился бы», — отвечал он. «В таком случае давайте руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: «Разумеется, это все одна только лишь шутка». Другие только смеялись, кроме самого Давыдова и Пушкина, который был очень взволнован. Он перед этим уверился, что тайное общество или существует, или тут же получит свое начало, и он будет его членом. Но когда он видел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастен, как теперь. Я уже видел жизнь мою облагороженную и высокую цель перед собою. и все это была только злая шутка. В общем-то, известно, когда его царь спросил, если бы он был 14 декабря в Петербурге, присоединился ли он к декабристам, он честно царю сразу же ответил, что да, он был бы с ними на Сенатской площади. Но почему друзья не посвятили его в реальное существование тайного общества и не приняли его в декабристы, если он был как бы их человеком? Тут есть две версии. Первая, его друзья знали его важность как поэта, знали его политический дар и не хотели подставлять его под удар власти. Не хотели как бы им рисковать. И другой вариант, они все-таки чувствовали, что он как поэт непригоден для реальной политической деятельности, а тем более для реального тайного общества, которое вообще-то должно было бы быть тайным. Горбачевский в записках декабриста пишет: «Нам от Верховной Думы было запрещено знакомиться с поэтом Пушкиным, когда он жил на юге. Прямо было сказано, что он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни, сделает донос тотчас правительству о существовании тайного общества. Мне рассказывали Муравьев-апостол и Бестужев-Рюмин про Пушкина такие на юге проделки, что уши и теперь краснеют». Вот такое вот еще было восприятие его у декабристов. Конечно же, мы теперь знаем, что никакой донос бы он не сделал, но он был тем еще панком даже для декабристов. Он был настоящим поэтом. И с серьезной социальной политической деятельностью никак не вязался, по крайней мере, мало вязался. Хотя сам он очень сильно об этом сожалел. О том, как он не успел в Петербург к восстанию на Сенатской площади. И Грот, и Погодин в своих записках пишут о рассказе Пушкина, который не раз слышали. Известие о кончине императора Александра I и происходившие вследствие этого колебаниях о престолонаследии дошло до Михайловского, где жил Пушкин, около 10 декабря. А стояние на Сенатской площади, значит, было уже 14-го. И вот Пушкину давно хотелось увидеться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят особо внимания на его непослушание, а в Михайловском он тоже уже был в ссылке, и выезжать оттуда не имел права, Петербург, по крайней мере, он решился тайно отправиться в Петербург. Он положил заехать сперва на квартиру Крылееву и от него запастись сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер. Сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот на пути в Тригорское заяц пробегает через дорогу. На возвратном пути из Тригорского в Михайловское еще раз заяц. Пушкин в досаде приезжает домой. Ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белой горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец, повозка заложена, трогается от подъезда. Глядь, в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч не под силу суеверному Пушкину. Он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. «А вот каковы были бы последствия моей поездки», — прибавлял Пушкин. «Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтоб не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы Крылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом», — думает Пушкин. «Вероятно, я попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь тут с вами, мои милые». И про перебежавшего дорогу зайца и суеверность Пушкина — это не отмазки, как мы знаем. Он действительно был довольно суеверный. И вообще его жизнь и смерть как бы в молодости, по его заверениям, ему предсказала цыганка, и все случалось так, как она ему предсказала. Ну, в то время это была форма экзистенциального сознания, как бы не ортодоксальной религиозной мысли. Ни экзистенциалистов, ни буддистов в то время в России еще не было, но были цыганки, верно предсказывающие будущее. Страха-то Пушкин особо не ведал, по-настоящему, правда, никогда не воевал, но он сам понимал, что если пустить его по-настоящему воевать, он сразу же с шашкой наголо куда-нибудь там поскачет, ворвется и в первом же бою его убьют. Потому что он бы делал это не как нормальный военный, не систематически, а как тот же самый поэт. И единственное его сражение небольшое, которое он в всех своих военных походах в ссылке совершил, оно таким и было. Ушаков об этом вспоминает в своей истории военных действий в азиатской Турции в 1828-29 годах. Он рассказывает о перестрелке 14 июня 29 года, замечательной потому, что в ней участвовал славный поэт наш Александр Сергеевич Пушкин. Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжасу, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас же выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагой, столь собственной новобранцу воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собой незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Это был первый и последний военный дебют любимца муз на Кавказе, как пишет Ушаков. Ну вот таким же Пушкин был бы и декабристом. Ну вот, используя этот как бы революционный пафос, в 20 веке русские коммунацики его прям совсем заюзали. Ну, коммунисты всех заюзали. Это вообще самое страшное, что могут сделать коммунистические или фашистские или выродки, что даже хуже смерти. Они могут не просто убить, они могут инвертировать саму память об имени, человек ли это или какое-то сообщество. Они могут специально присвоить его себе, как современные русские фашисты, например, сделали с высшей школой экономики. А сколько бы он реально прожил, например, при коммунистах, интересно? Мне кажется, здесь он был близок вообще к русским поэтам, в том числе и началу 20 века. В целом, в общем, так сказать, как поэт. И к Мандельштаму, и к Есенину. То есть, то террористическое зверье, которым были коммунисты, он бы, возможно, в них и не распознал сразу. Все это брожение, вся эта безумная пропаганда большевиков, новые течения, новое время, новое обновление. Но такой характер, такой темперамент и такая правдивость, конечно, не протянули бы долго при коммунистах. В общем, думаю, не дольше того же Мандельштама или Есенина и протянул бы. Думаю, все-таки его судьба была бы ближе к судьбе Есенина, чем Мандельштама. Скорее всего, коммунисты присвоили бы его как своего поэта еще при жизни. Пытались бы его облагодетельствовать, сделать почетнейшим членом своего коммунистически-пропагандистского союза писателей, потому что его величие как русского поэта поняли бы они и сразу, и попытались взять в оборот. Но взять его в оборот получилось бы, наверное, и у них еще меньше, чем у царского правительства, у которого тоже не получилось. Но тут царская власть, это как бы было частью светской традиционной власти, светского традиционного общества все-таки, которое он принадлежал. По крайней мере, консервативная половина этого общества принадлежала. То есть он был частью этого света изначально. А коммунистические отморозки, они уже к сообществу поэтов вообще никак не принадлежали. Они не были из мира ни Мандельштама, ни Есенина. И, думаю, очень быстро коммунисты поняли бы, что Пушкин никак не хочет укладываться. И, скорее всего, они поняли бы, что прямо его замучить в концлагерях и убить как Мандельштама невозможно, потому что великий русский поэт еще и мирового уровня. Скорее всего, при коммунизме он как бы окончил жизнь самоубийством, как Есенин или Маяковский. Это были их методы, когда нежелательно убивать кого-нибудь прямо. В общем, дольше, чем при царском режиме, при коммунистах он бы не прожил. Его вообще культура заюзала. Я так вижу, что человечеству для массового сознания нужен шаблон всегда. И в любой сфере у человечества есть свой шаблон. Среди исторических деятелей Петр I, среди предсказателей Нострадамус, среди бизнесменов Билл Гейтс. Но сейчас Илон Маск пытается занять его место. Это да, возможно. А среди поэтов Пушкин. Это есть такой смешной тест на дурость. очень быстро, не думая, называть предметы и явления. Когда человеку говорят «инструмент», и он должен, не думая, назвать инструмент. И юмор теста в том, что 90% людей отвечают одно и то же, потому что шаблонное мышление у всех. На инструмент говорят «молоток», на фрукт говорят «яблоко», на поэт говорят «Пушкин». Ну и вот такое впечатление, что в создании вот этих вот мифов, в создании вот этих вот образов тоже действует какой-то принцип агрегации, принцип увеличения размера, влияния. Если возникла какая-то фигура, ну не то что прям случайно, но и не со стопроцентной вероятностью она должна быть настолько больше всех остальных фигур, но она начинает расти, вот эта народная тропа, если памятник не рукотворный, соответствует соответствующим требованиям, чтобы она росла к нему. И вот она начинает не только не зарастать, но расти, расти, расти. И это какой-то автокаталитический процесс. То есть, я имею в виду, да, она должна быть, и она должна быть большой, но прям действительно такое, что рефлекторно любой дурак отвечал, не думая на слово «поэт» словом «Пушкин». Или все-таки это уже в конце автокаталитический процесс увеличения значимости какой-то персоны в культуре. Это как страны и континенты, располагающиеся в разных местах на поверхности Земли, на карте мира. Те, которые ближе к полюсам, кажутся больше, а те, которые ближе к экватору, кажутся меньше. Просто потому, что отображение развернутого шара на плоскости такое. И есть в интернете карты, где можно перемещать по поверхности Земли отдельные страны и с удивлением наблюдать, насколько они сжимаются или увеличиваются в зависимости от того, ближе они к экватору или к полюсам. Поэтому в целом-то никто не говорит, что то, что большое, оно большое, а то, что маленькое, оно маленькое. Но эффект иллюзорности, чисто визуальной неоднозначности восприятия тоже есть. По-хорошему, просто вопрос не в том, чтобы уменьшать Пушкина, а в том, чтобы увеличить всю другую плеяду деятелей литературы, так, чтобы величина самого Пушкина стала жизненно соразмернее. Ну, так оно, естественно, и происходит, наверное, у тех, кто знакомится с поэзией и литературой не самым шаблонным образом. А при коммунизме он, да, просто как бы сам покончил бы с собой. Потому что вся его жизнь — это, по сути, была конфликт с властью, с царем, с цензурой. И этот конфликт был бы при любой тоталитарной власти. Но все-таки этот конфликт, в том числе конфликт с властью, он для Пушкина был второстепенный. Он был как образ жизни. Главное для него все-таки это была литература сама по себе. И поэтому для него должно было быть важно конфликт конфликтом, но самый важный для него вопрос был бы, убивают ли за этот конфликт, убивает ли за него власть. При царском режиме, когда он жил, по крайней мере за такой конфликт, как у поэта, как у него, не убивало. Ссылала. При коммунистах убивала. И этот конфликт, он был при жизни, он остался после смерти. Интересно, когда хоронят такого человека, видишь общность характера того, что происходит на похоронах, как на них пытается влиять власть. Тоже было на похоронах Пушкина, на похоронах Пастернака, на похоронах Алексея Навального. Вот из записок участников похорон Пушкина, как проходили отпевание и похороны. 31 января на вынос в 12 ночи, то есть в полночь, явились жандармы на вынос тела, полиция, шпионы, всего 10 штук, пишет свидетель. А нас едва ли столько же было, публику уже не пускали. В первом часу мы вывезли гроб в церковь конюшенную, пропели за упокой. Причем сразу возникает вопрос, а почему никого не пускали? Типа родственники распорядились? Нет, оказывается, не родственники распорядились, просто полиция никого не пускала. А почему она огородила место отпевания Алексея Навального и всех там шмонала? Вот поэтому же и здесь никого не пускала. Вынос тела был совершен ночью в присутствии родных Пушкина и графа Строганова, его жены Жуковского, Тургенева, графа Вильгорского, Аркадия Рассетти, офицера генерального штаба Скалона и семейств Карамзиной и князя Вяземского. Никто из посторонних не допускался. На просьбы Муравьева и старой приятельницы покойного графини Бобринской поручено было сообщить, что никаких исключений не допускается. Начальник штаба корпуса жандармов Дубельт в сопровождении около 20 штаб- и обер-офицеров присутствовал при выносе. По соседним дворам были расставлены пикеты. Развернутые вооруженные силы вовсе не соответствовали малочисленным и крайне смирным друзьям Пушкина, собравшимся на вынос тела. Но дело в том, что назначенный день и место выноса были изменены. Список лиц, допущенных к присутствию в печальной процессии, был крайне ограничен. И самые энергические и вполне осязательные меры были приняты для недопущения лиц неприглашенных, как писал Вяземский. Похороны были уже, конечно, народными. На похоронах на самих было много людей, когда гроб стоял в церкви и когда его уже выносили хоронить. Но опять же власть делала все, чтобы людей было как можно меньше, просто она не смогла это сделать. Ну, видимо, просто ночью тайно хоронить бы его не получилось совсем, потому что власти объяснить бы это было невозможно. Присутствовали главы всех иностранных миссий, за исключением графа Дерама, английского посла, греческого посла по болезни, и господина Либермана, прусского посла, отклонившего приглашение вследствие того, что ему сказали, что названный писатель подозревался в либерализме в юности. О как! Прусский посол даже по этой причине не пришел. Вот, и здесь народ обманули специально. Сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе. И так было обозначено и на билетах. А между тем тело было из квартиры вынесено ночью тайком и поставлено в конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. То есть иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. И они должны были тайком, как воры, прокрадываться к нему. Россет пишет, что было именно много иностранных послов. Граф Фикельмон явился на похороны в звездах. Были Барант и другие, но из наших ни Орлов, ни Киселев не показались. Знать стала навещать умершего поэта, только прослышав об участливом внимании царя. Холопы были, холопы и остались. Вот как метались бедные студенты, пытаясь попасть на похороны Пушкина. Многие студенты сговорились вместе идти на похороны Пушкина, но не знали, откуда будут похороны. И все полагали, что из Адмиралтейской церкви. Оказалось, отпевание было в конюшенной церкви. Толпами мы бросились сперва к Адмиралтейской, а потом к конюшенной площади. Но здесь уже было трудно протолкаться через полицию, и только некоторые счастливцы получили доступ в церковь. Военных было немного, но большое число придворных, вероятно, по случаю того же камер-юнкерства. Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. В всем недоумении и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби по смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено. Отчет о действиях корпуса жандармов за 1837 год. А.С. Поляков. А все его рукописи и бумаги после смерти сразу же были опечатаны, был представлен специальный жандарм, и вместе с Жуковским 14 дней они их перебирали. То есть, причем там Жуковский был в качестве литературного эксперта. Главный там был человек с органов, который все решал, что можно оставить, а что нельзя. И вот они вместе их 14 дней цензурировали. То есть, как бы был властью наложен арест на все бумаги Пушкина, на все его рукописи. А после этого, когда рукописи освободили, Жуковский, мил человек, ничтоже сумнявшийся, начал стихи Пушкина редактировать, чтобы они типа прошли цензуру. И в собраниях сочинений тех лет, и многих лет, и до десятилетий, до самого 20 века, были не стихи Пушкина, а стихи Пушкина, переписанные Жуковским. Даже на памятнике Пушкина строки из его Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» были фейковыми, были переделанными Жуковским. В первом четверостишье «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, не зарастет к нему народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Жуковский переделал на «Наполеонова столпа», типа, чтоб русского царя ничего выше не воздвигалось. Четверостишье «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал». Вообще наполовину переделал полностью. И после Жуковского оно стало таким. «И буду долго тем народу я любезен, что прелестью живой стихов я был полезен». Честно, не вру. И потом именно это четверостишье целое поколение поэтов, деятелей и критиков смущало. И на нем свою критику Пушкина основывал Писарев, представляя его бессмысленным сладко-рифмоплёдством. А просто речь не шла о стихах Пушкина, речь шла о подделке Жуковского. Ублюдки исказили в самых главных строках поэта то культурное наследство, которое он оставил. О чем уж тут говорить? Ну вот вернемся к Пушкину, как бы все-таки антилибералу, как бы царедворцу. Меня, например, в свое время очень сильно удивил и заставил задуматься прочитанный у Мережковского момент, когда Пушкин, умирая, целовал платок императора и говорил, что если он выживет, он будет весь его. И я с тех пор всю жизнь размышляла над борьбой в душе человека, рабского, старого и традиционного, и свободного и нового. Как это все совмещается в одном поэте, как это борется или сосуществует внутри него. Между тем, Юля, насчет именно вот этого момента, Суворин писал со слов Ефремова в своем дневнике, что Пушкин не говорил на смертном одре, если б я остался жив, я был бы весь его, императора. Об этом написал тот же самый, все те же на арене, Жуковский. Написал отцу Пушкина. Написал так. «Надобно знать, что, простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему, может быть, я увижу государя, что мне сказать ему от тебя? Скажи ему, — отвечал он, — что мне жаль умереть, был бы весь его». И вот Пушкин не говорил этого на смертном одре. И когда Жуковского упрекали за эту фразу, он сказал, «Я заботился о судьбе жены Пушкина и его детей». То, что кажется глубочайшими экзистенциальными проблемами в душе художника, это всегда нужно помнить, когда мы имеем дело с историей. Возможно, в жизни все проще. Мы никогда не знаем, что исказили, что переписали, что уничтожили все эти халуи, которые работали с его творчеством, интерпретировали его творчество. Это может быть просто ложь и неправда. И когда мы имеем дело с царями, коммунистами, фашистами и холопами, всегда нужно иметь в виду этот вариант. Мы не знаем, что и как было искажено, стерто, переписано. И вообще, из всего творческого наследия, вот по крайней мере, что я встречаю в соцсетях, с самого начала полномасштабного вторжения русских фашистов в Украину, я встречаю только один стих про стародавний спор славян. Из всего творчества, только его, все. То есть, мне кажется, даже у Пушкина можно было бы при желании что-то найти, исказить, подстроить больше. Но мозгов им хватает только на транслирование одного стиха. А один стих со всего наследия это говорит... Да, это говорит в пользу Пушкина. Это говорит прям вообще в его пользу. И при этом, когда ссылаются на его имперскость, как на имперскость вообще всех деятелей практически в прошлых веках в России, здесь не нужно забывать, что имперскость первой половины XIX века – это не то, что имперскость в наше время. Все меняется каждое десятилетие, иногда каждый год, иногда за месяц все может измениться. А то были люди, которые жили столетия и столетия назад. В то время вообще все были государства империями. Европейских революций 1848-49 годов даже еще не было. Вообще ничего не было, все были просто империями. В США было рабство. Главной империей была Британская империя. Бисмарк в свое время, хотя это уже была вторая половина 19 века, говорил: «Хорошо, что вся Европа давит на Россию насчет ее оккупации Польши. Вот освободит Россия Польшу, мы ее сразу и захватим». То есть в те годы это было не нацизмом, не коммунизмом, не фашизмом. Это была нормальная имперская политика всех государств. Все друг друга время от времени захватывали. Но здесь, мне кажется, если говорить о социуме в целом, хорошо бы все-таки сравнить процент общественного мнения в разных странах в подобных ситуациях, подобным вопросам. Потому что после польского восстания в России все оказались такими же имперцами, как и сейчас, хотя тогда это не называлось фашизмом. И даже если в 19 веке в других странах имперское сознание доминировало, все-таки процент людей, ратующих за свободу оккупированных территорий и стран, колоний, он должен был бы отличаться, наверное, в разных странах в зависимости от уровня гражданского развития и самосознания. Вполне возможно, очень хорошо бы такое исследование провести. Но вообще из всех русских деятелей, кто не поддержал оккупацию Польши России и поддержал поляков в их восстании, это был Герцен. И в результате его поддержки вся российская, так называемая даже либеральная интеллигенция, от него отвернулись, разорвали с ним связи. До такой степени, что он в то время уже был как политический эмигрант в эмиграции в Лондоне, издавал журнал «Колокол». Так вот, за его поддержку Польши, восставших поляков, русская революционно-передовая интеллигенция разорвала с ним даже связи, позволявшие ему тайно переправлять колокол в Россию. И журнал загнулся. Журнал перестал выходить. То есть, да, большинство были имперцы, как и сейчас. Но не все. И здесь вот опять же мы можем увидеть в 20 веке коммунацики русские утилизировали Герцена на 100%, как и всех остальных. Памятники Герцену, как главному коммунацевскому революционеру 19 века, стоят на каждом углу, и его именем чего только не названо. Коммунации, которые в 20 веке совершенно спокойно разделили и оккупировали Польшу до самого конца существования коммунистической империи. Они заюзали абсолютно все, что не поддерживало явно царизм. Любое передовое демократическое движение, любую борьбу за свободу, в том числе и Герцена. Хотя, конечно, к коммунацикам он вообще никакого отношения не имел в принципе, даже близко. Все нормальные люди в то время не были царистами. Все поддерживали борьбу за свободу, демократию и отмену рабства в России. Но, в отличие от Пушкина, он был глубоко 100% на стороне рациональных людей, на стороне рационалистов, а не поэтов-экзистенциалистов. Он был социологом, он был политиком, у него были четко оформленные воззрения об устройстве этого поднебесного мира. Он был не Пушкин, не поэт. Вот приведу еще несколько высказываний о нем его современников. Бартнев пишет в русском архиве: «Как поэт, человек минуты, Пушкин не отличался полной определенностью убеждений. Но, с другой стороны, стихи во глубине сибирских руд были перенесены в Москве в начале 27-го года самим Пушкиным Муравьевой перед отъездом ее в Сибирь к ее супругу. И, прощаясь с ней, Пушкин так крепко сжал ее руку, что она не могла продолжать письма, которые писала, когда он к ней вошел. А Якушин вспоминает, что Пушкин тогда сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество». Декабристов он имеет в виду. «Я не стоил этой чести». И надо понимать, что даже то, что со стороны каких-нибудь, например, самих декабристов называлось «не иметь полной определенности убеждений», на языке тогдашнего царского тоталитаризма и цензуры это уже означало быть пипец каким революционером. И цензура не пропускала вообще ничего, хоть отдаленно имеющего какой-нибудь революционный пафос, хотя бы в настроениях. Например, она не пропустила пушкинскую элегию Андрея Шенье, над которой кто-то надписал 14 декабря. Элегия явно написана против французской революции. Андре Шенье – это французский поэт, казненный якобинцами по подозрению в участии в роялистском заговоре. И там есть такие строки. «Я зрел твоих сынов в гражданскую отвагу, я слышал братский их обет, великодушную присягу и самовластью бестрепетный ответ. Я зрел, как их могущие волны, все ниспровергли, увлекли, и пламенный трибун предрек восторга полный перерождение земли. Уже сиял твой мудрый гений, уже в бессмертный пантеон святых изгнанников входили славны тени. От пелены предрассуждений разоблачался ветхий трон, оковы пали. Закон, на вольность оперевшись, провозгласил равенство. И мы воскликнули блаженство, о горе, о безумный сон, где вольность и закон? Над нами единый властвует топор. Мы свергнули царей, убийцу с палачами избрали мы в цари. О ужас, о позор! Но при этом дальше там идут такие строки. Но ты, священная свобода, богиня чистая, нет, невиновна ты в порывах буйной слепоты, в презренном бешенстве народа, сокрылась ты от нас, целебный твой сосуд, завешен пеленой кровавой. Но ты придешь опять с омщением и славой, и вновь твои враги падут». То есть, хоть он и направлен против зверств французской революции, он как бы не за царизм. Он против смены одной диктатуры другой, одного тоталитаризма другим. Вот, и эти стихи уже не пропустили, потому что там есть явный революционный такой пафос, явное воспевание свободы. И на них надписали в цензурном отделении на 14 декабря. Хотя, конечно, какое это 14 декабря. А как сам Пушкин относился к польскому восстанию? Пушкин, по воспоминаниям Бартнева, очень внимательно следил за ходом польского восстания. Еще в 1830 году, наскучив тем, что свадьба его оттягивается вследствие разных препятствий со стороны будущей тещи, он говорил на Щекину, что бросит все и уедет драться с поляками. А он всю жизнь жил и ждал, пока сбудется пророчество гадалки, которую он ходил в молодости, и которая ему вроде как при, причем в присутствии свидетелей, все очень правильно нагадала. И нагадала, что он умрет от руки какого-то белобрысого человека. И самый критический его год в жизни это будет 37 лет. Если он переживет свои 37 лет, он будет жить долго. Если не переживет, то он в этот год умрет. И вот Пушкин всю жизнь примечал белобрысых людей. И причем примечая их, он не избегал их, как можно подумать было бы. Он их тестировал, наоборот. Он их задирал. Он пытался с ними драться на дуэли. И вот он писал, что там у них есть один вейскопф, белая голова. Он, наверное, убьет меня. И пророчество гадальщицы сбудется. То есть он в этом смысле воспринимал уехать биться с поляками. А совсем не для того, чтобы Польша не была свободной. А кроме того, единственного сражения на юге, в котором он участвовал, по воспоминаниям, в походе он очень любил расписывать двери и стены мелом и углем, в отводившихся для ночлега казенных домиках. И его рисунки и стихи очень забавляли публику, но вместе с тем возбуждали неудовольствие и ворчание старых инвалидов-сторожей, которые немедленно стирали все тряпкой. Когда же их останавливали, говоря: «Братцы, не троньте, ведь это писал Пушкин». Как-то раз один из старых ветеранов ответил: «Пушкин или Кукушкин, все равно. Но зачем же казенные стены пачкать? Комендант за это с нашего брата строго взыскивает». А, кстати, кроме вот этого стихотворения, посвященное братским славянам, которое современные русские фашисты все время цитируют, известно его высказывание о том, что он знает, какая Россия свинарник, но не любит, когда иностранцы об этом упоминают. Есть в воспоминаниях князя Вяземского такой эпизод. «Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, отчасти и по наклонности. Он горячо оспаривал мнение Пушкина, наконец не выдержал и сказал ему: „А знаешь ли, голубчик, съезди-ка ты хоть в Любек, Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его. Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границей, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с любекскими пароходами, и что Любек – это был первый иностранный город, ими посещаемый. А за границу он действительно хотел съездить всю жизнь, причем не обязательно в Европу, хоть куда-нибудь за границу. Он писал прошение к царю отпустить его хотя бы с экспедицией в Китай. Да, совершенно верно. И Брилов как-то писал со слов Железнова, как после возвращения в Петербург вечером к нему пришел Пушкин и позвал к себе ужинать. И прямо утащил за собой, дети его уже спали, и перед тем, как уйти, он их будил и приносил к нему поодиночке на руках. И это очень не шло к нему, было грустно, и рисовало перед Железновым, как он это описывает, картину натянутого семейного счастья. И он не утерпел и спросил его: «На кой черт ты женился?» И Пушкин ему ответил: «Я хотел ехать за границу, а меня не пустили. И я попал в такое положение, что не знал, что делать, и женился». И вот, кстати, в вопросе, был ли Пушкин фашистом, родись он в 20 веке, здесь еще ты предполагаешь, что к 17 году он был бы как бы уже взрослым и сознательным поэтом. Но здесь еще все зависит от того, в какую эпоху бы он жил и в каком возрасте. Например, если бы он уже родился в коммунистической империи, и его разум и сознание формировалось бы изначально за железным занавесом, в ситуации тотальной коммунистической обработки, ему пришлось бы самому выпутываться из пут этого коммунистического рабства, из этой коммунистической инвертированной реальности. И это уже было бы похоже на то, что с ним происходило при царизме в его родную эпоху. Вся эта борьба с цензурой, с третьим отделением, ссылки, постоянная слежка и прочее, и прочее. И здесь, пожалуй, мне кажется, он мог бы повторить судьбу уже Бродского, постепенно выросший из оков безумной коммунистической пропаганды. Он бы все-таки поэт, так же, как и в свое время, он не стал бы явным антикоммунистом. Но постепенно и довольно быстро становился бы все свободнее, свободнее, все неугоднее коммунистическим властям. Так что в конце, как Бродский, оказался бы за границей, или в заведении карательной медицины, где коммунисты медленно и мучительно пытались бы уничтожить его разум. Бродский – это положительная версия этой истории. Было много и отрицательных. И еще, когда мы говорим о деятелях культуры, о поэтах, о писателях, я вижу, что здесь на самом верху есть некий качественный переход. Для того, чтобы быть поэтом настолько новым, как Пушкин, нужно все-таки непосредственно осознавать реальность. И я вижу, что такие фундаментальные поэты, даже если 95-99% других деятелей культуры в стране становятся фашистами, такие фундаментальные они ими не становятся. Потому что для такого творчества, для настолько настоящего творчества, невозможно уже обманывать себя настолько тотально и закрывать глаза, чтобы становиться фашистом. Андрей Макаревич, Гребенщиков не становятся фашистами. Хотя, как поэт, он может не иметь однозначно рационально очерченную какую-то социальную позицию, но он обязательно будет выходить за рамки ограничивающей фашистско-коммунистической пропаганды. Он будет, пусть даже спонтанно действуя эмоциональному порыву, выходить на митинги, просто чтобы почувствовать ветер перемен. И песни «Мы ждем перемен» и «Wind of Change» Scorpions будут вдохновлять его на создание подобных поэтических произведений. Поэтому, живя он в наше время, в 21 веке, где я бы поставил порог? Порог, на котором Пушкин разошелся бы с тоталитарной властью. Возможно, он не осудил бы однозначно оккупацию Крыма российскими оккупантами. Но до начала полномасштабного вторжения какому проценту самих украинцев было вообще дело до оккупации Крыма? Саакашвили говорит, что в правящих кругах Украины было такое воззрение, что ну Крым мы в любом случае обязательно потеряем. И Саакашвили это не нравилось, и он был против таких настроений, но он утверждает, что они доминировали в украинском правительстве. Так что Пушкин, возможно, бы смотрел на Крым с точки зрения всей его многовековой истории и видел его образованием, которое не есть чье-то или чье-то, а соответственно может быть и тем, и другим. Но, конечно, для того, чтобы молчать по поводу тех ужасов, которые сейчас творят в Украине российские фашистские оккупанты, это нужно полностью выключить свои мозги, сознательно и добровольно. И это Пушкин однозначно не смог бы сделать, иначе бы он не написал то, что он смог написать. И его высказывания в любом случае были бы свободными. Его могут осуждать и фашисты, и демократы, и либералы. Но они в любом случае были бы свободны, устраивают они кого-то или нет. Здесь еще, наверное, я неправильно сформулировал, говоря, где граница, за которой он не смог оставаться бы дальше вместе с фашистами. Потому что, как правило, это не свободные люди, а сами фашисты решают. Так что здесь правильнее спросить, где граница, за которой фашисты не согласились бы его оставить в покое. Потому что это нормально для всякого свободного человека не соглашаться, иметь свою точку зрения, критиковать, к чему-то призывать. Но если в свободном обществе за это просто осуждают, если это не согласуется с чьей-то позицией, то фашисты за это просто убивают. Пытают, гноят в концлагерях и тюрьмах. Это разные вещи. И тот уровень тоталитарной пропаганды и цензуры, которая в России возобладала после начала полномасштабного вторжения в Украину, Пушкин бы просто однозначно не выжил со своим свободомыслием. И до начала войны он мог бы жить в России. И был бы просто поэтом. Гонимым поэтом властью, но не смертельно. Примерно как при царях, как в его время. Но в любом случае любое взаимодействие поэта такого уровня с реальностью, это при любой оценке этой реальности, при любой ее интерпретации, это все же взаимодействие с реальностью. А чтобы сейчас в России быть фашистом, активным или пассивным, так же как и при коммунации, сейчас это нужно либо полностью делать вид, что реальности не существует, или сломать свое сознание до такой степени, чтобы эту реальность инвертировать. Быть сейчас активным или пассивным фашистом, это надо уметь выключить свое сознание. А Пушкин все-таки был умным человеком. И не только в поэтическом пространстве. Он бы открыл интернет и просто посмотрел бы, что происходит. Он бы просто огляделся и увидел, что происходит и внутри страны. Даже если эти поэты в своих взглядах не совсем адекватны, честные, настоящие поэты, настоящие художники. Даже если они несут какую-нибудь хуйню, это всегда их собственная хуйня, художественная хуйня. И поэтому они в любом случае противоречат тоталитарной пропаганде. Поэтому в любом случае тоталитарная система от них избавляется. Чтобы не противоречить тоталитарной пропаганде, нужно сознательно и добровольно выключить свой мозг, нужно слушать эту пропаганду и вторить ей. Только это разрешается при тоталитаризме. А настоящие художники этого бы не делали. Может быть, они бы делали что-то другое. Свободные, демократические, либеральные круги, может быть, их тоже за это что-то другое ругали. Но только ругали. Тоталитаризм бы их просто убивал. Так что это вообще без вопросов. После начала войны и репрессий в России он был бы однозначно репрессирован или уехал бы. Вообще, я считаю, что Пушкин должен был погибнуть на Сенатской площади вместе с декабристами. По крайней мере, оказаться там вместе с ними. Может быть, даже не обязательно погибнуть. Может быть, оказаться в Сибири, в ссылке вместе с декабристами. Не в той прогулочной ссылке, в которой он был, а в настоящих рудниках сибирских руд. Может быть, это что-то изменило бы. Может и нет. Если те, кого называли уже тогда величайшим писателем, поэтом России, оказался бы расстрелян, убит диктатурой или провел бы свою жизнь в настоящей ссылке, русские люди лучше осознали бы, в каком ужасе они живут, что представляет из себя их положение, их Россия, и, может быть, эволюционный процесс обретения собственного достоинства шел бы у них быстрее. И в результате быстрее наступили бы какие-то реформы, что не позволило бы в 20 веке коммунистическим террористам захватить власть. А может и нет. Может быть, как всегда, это вызвало бы еще раньше еще большую реакцию. И в конце концов, ну вот, сейчас смерть Навального, она изменила хоть что-то? Может, не изменила бы смерть и ссылка Пушкина. Российская культура, она для России, мне кажется, слишком абстрактная всегда. Может быть, она не более абстрактная, чем любая другая культура. Но в России она изначально должна была быть менее абстрактной, чтобы не производить эту вечную амбивалентность культуры и реальности, которая вообще приводит, в конце концов, в России к инверсии объективной реальности и мифологической реальности культуры, что дает возможность пропаганды любой формы тоталитаризма в России менять в сознаниях людей реальность в любую сторону по первому же своему требованию и присваивать себе любые исторические проявления российской культуры. Поэтому не знаю, но возможно одно ключевое действие, такое как выход на Сенатскую площадь, смерть, отправка в настоящую ссылку в Сибирь, дало бы российской культуре больше, чем все то, что Пушкин после этого написал. Это в 20 веке оно уже перестало давать, потому что террористам уже было все равно на эту культуру. Но во времена Пушкина, возможно, это все еще могло иметь эволюционное значение на дальнейшее развитие российского сознания и российской культуры. Какой смысл в его творчестве и в пространстве культуры, которую он создал, если они не изменили ни рабства, ни коммунации в 20 веке, ни фашизма теперь? Хуже того, их теперь на Московии заюзали всех с ног до головы. Сначала коммунации в 20 веке, а теперь заюзывают и фашисты. Я думаю, то есть я считаю, я в этом уверен, что если бы он тогда узнал, как его будут юзать коммунисты-террористы в 20 веке, и как его будут юзать фашисты сегодня, он сам бы создал какое-нибудь тайное общество или явное общество и просто поселился бы на этой Сенатской площади, поставил бы там палатку. Но, конечно, надо понимать, что то, что они заюзывают Пушкина, это классическая методика пропаганды, созданная коммунистами в 20 веке. Они классически, как все тоталитарные режимы, ассоциируют себя с народом. Коммунисты и фашисты всегда ассоциируют себя с Россией и всегда присваивают себе все, что они могут присвоить. Они всегда используют слова «народное», не только русские коммунисты, все тоталитарные структуры, когда говорят о своем коммунистическом безумии, говорят не от своего имени, говорят всегда от имени народа. Говорят всегда «мы», говорят всегда «нас». И они действительно все готовы либо уничтожить то, что встанет на пути их власти, либо уничтожить то, что останется после их власти, либо присвоить себе. Так же, как Гитлер готов был уничтожить Германию, если национал-социализм проиграет. Так же коммунисты готовы уничтожить абсолютно все, если не смогут это присвоить себе. Они готовы воспринимать мир как национал-социалистический, коммунистический или фашистский. Точно так же, как фашисты теперь готовы уничтожить и Россию, и мир, как какой-нибудь диктатор Путин не раз уже говорил. Но типа, чтоб Россия продолжала существовать. Типа, чтоб не проиграть в войне. Но при этом под Россией он, конечно, подразумевает не Россию. Под Россией он подразумевает собственную власть и власть фашистской системы, созданной им. А давай посмотрим, что бы он уже тогда успел написать, если бы он погиб на Сенатской площади. И, кстати, не обязательно погиб. Он мог бы продолжать творить в ссылке. Его произведения мгновенно бы с первым же перекладным везлись в столицу и распространялись в народе. И все бы знали их, продолжали знать наизусть. Но, конечно, это оказало бы влияние на его творчество. Как это, кстати, отдельная тема. Так, что бы он успел написать до 25-го года, до своего 25-летия, соответственно. В 18-м году было написано стихотворение к Чаадаеву. В 19-м году были написаны поэма Руслана Людмила и стихотворение «Деревни». В 21-м написана поэма «Кавказский пленник», поэма «Гаврилиада», стихотворение «Кинжал». В 23-м поэма «Бахчисарайский фонтан». В 22-м баллада «Песнь о вещем Олеге», стихотворение «Узник», поэма «Братья-разбойники». В 24-м году написана поэма «Цыганы», стихотворение «К морю». Вот в 24-м году, за год до декабристского восстания, начинается ссылка. В 24-м написаны стихотворение «Сожженное письмо», в 25-м написана поэма «Борис Годунов». Стихотворение «Я помню чудное мгновение» тоже написано в 25-м. Ну вот, в принципе, к 25-му году свой язык он уже создал. Ну, кстати, всю эту пропаганду ее выдумали же даже не фашисты и даже не коммунисты. Она была уже и при Пушкине, все эти шаблоны. Уже при царизме ее использовали патриоты, предатели, царь, вера, империя, любовь к родине. Они все это использовали, интерпретировали по-своему, как пропаганду. Вот эта вот цитата про патриотизм и проворовались там с этой цитатой. Вообще ничего не понятно, но вообще подобных цитат очень много. Это вполне лежало на поверхности всегда. Да, это абсолютно коррелирует. Меня вообще сделать идеей отдельный подкаст, как распознать психотип фашиста современного. Можно еще и коммуниста туда же. Они не очень сильно отличаются. Потому что таких коррелированных вещей очень много. Если смотришь на страницы, там природа, в соцсетях природа средней полосы России, особенно такой нуб утверждает, что он никуда за пределы России не ездил, и это абсолютно не нужно, потому что вот он ходит по грибы, по ягоды, ловит рыбу, и это все, что нужно настоящему нормальному человеку. Антифашизм называют русофобством, понятие там любви к родине фашисты, коммунисты присвоили первыми. Все достижения культуры русскоязычной тоже автоматически становятся фашистскими или коммунистическими достижениями. Но понятно, все это ими присвоено, все это к ним не имеет отношения. К Пушкину все эти фашисты, современные русские, имеют такое же отношение, какое имели и коммунисты в 20 веке. Такое же, какое нацисты отношения имели к Бетховену, например, к Ницше или к Гёте. То есть никакого? Да, абсолютно никакого. И не вина Пушкина, Ницше или Гёте, что они стали элементом фашистской, нацистской или коммунистической пропаганды. Большинство из них, как и большинство интеллектуалов, творческой интеллигенции западного типа, все эти столетия, они были социально-либеральных взглядов. Все как один, у них свои шаблоны, можно сказать. Все, кроме Айн Рэнд. Поэтому, может, он и не был декабристом, но сделал он для просвещения, освобождения и обретения народом своего самосознания больше, чем, я думаю, большинство других людей. Даже к своим 37 годам. Если мы продолжим тот уровень свободолюбия, осознанного свободного поиска, который вел Пушкин, его мысли, его готовности поддерживать свободолюбивые идеи, например, тех же самых декабристов. Если мы продолжим их через 2 столетия к нашему времени... Через 2 столетия развития. Да. К чему мы придем, если бы вся русская нация шла этим путем? Например, мы пришли бы к коммунизму в 20 веке? Мы пришли бы к фашистской империи в 21 веке? Однозначно нет. Фашистско-коммунистическая Россия – это Россия Жуковских и Булгариных, но не Пушкиных. А дети Пушкина, как ты думаешь, они в наше время стали бы фашистами? Вот в наше время биологическое наследование, оно, на мой взгляд, ничего не значит. Потому что дети – это, оказываются почти совершенно посторонние, случайные существа, которые идут своим путем, обладают своей личностью и проживают свои собственные жизни. Детей, как наследников, можно и нужно искать только по духовным связям, только в пространстве культуры, где сейчас идет настоящая эволюция. Биологическая эволюция кончилась. У кого где какие точечные мутации в геноме и какая частота каких аллелей, не так важно. Ну то есть, конечно, корреляции, они доказаны, но не настолько высокоуровневые. Там, может быть, чисто физически интеллектуальные способности, IQ-тесты, там, чувство ритма, как вычислили у Бетховена. Недавно было исследование, секвенировали ДНК Бетховена, чтобы проверить, был ли у него комплекс активных генов, который, как выяснили, отвечает за чувство ритма. Оказалось, что не было. Ну, конечно, такое высокоуровневое явление, как музыкальные способности и такое выходящее вообще за грани описание высокоуровневое, как гениальные музыкальные способности, они таким базовым процедурам не сводятся. Но если смотреть на семью Пушкина, его время, на его родных, то ничего общего с Пушкиным они не имеют. Поэтому кровные родственники могли, так сказать, имели право быть вообще кем угодно, где угодно и когда угодно. Но здесь, если говорить не о Пушкине, а о тоталитаризме, о фашизме, фашизм страшен тем, что он не просто уничтожает человека. Любой тоталитаризм. Да, абсолютно. Когда я говорю фашизм, я подразумеваю то же самое и в случае нацизма, и в случае коммунизма. Ладно, если бы он просто уничтожал человека, который с ним борется. Он уничтожает память о нем. Он инвертирует смысл всех его трудов. Он порабощает, ставит на службу себе, пытается, по крайней мере, поставить все, что им было создано. Я считаю, это страшнее смерти. Это как что сейчас фашисты в России сделали с высшей школой экономики, которая была единственным в России свободным настоящим высшим учебным заведением. Они же ее не просто закрыли. Они оставили то же здание, те же стены, то же название и сделали под этим названием просто безумный, оголделый рупор своей официальной фашистской пропаганды и идеологии. То же самое делают и с детьми. А при тоталитаризме никто не застрахован, как бы он ребенка не воспитывал, какие бы отношения в семье не были, какие взгляды бы не проповедовались, никто не застрахован, что в условиях этой безумной пропаганды ребенок ее выдержит и не станет фашистом. Скорее всего, на 90% станет. И мы видим, что даже у таких деятелей, там, как, например, какая-нибудь Татьяна Толстая, написавшая «Кысь», Артемий Троицкий, ее сын, абсолютно первоклассный, стопроцентный фашистик. Так что с детьми Пушкина это было бы то же самое распределение, как и просто среди обычных людей в социуме, или даже чуть больше вероятность, что дети станут фашистами, потому что тоталитарная система уж постаралась бы, чтобы те, кто имеет право по праву родства говорить о великом поэте, служили еще одним очень хорошим источником фашистской пропаганды. Так что не оставляйте, дорогие товарищи, своих детей в фашистских странах. Абсолютно, ни в коем случае. В фашистской стране дети практически обречены стать сами фашистами. Я бы еще на месте творцов не оставлял свои творения в России, по крайней мере, без присмотра, без завещания, в котором запрещал бы любую власть использовать их в качестве пропаганды. Какие в будущих столетиях будут извращения фашистско-нацистско-коммунистически-тоталитаристических идей в России, это непонятно. Ясно только одно, что свободной страной, где граждане управляют ее жизнью, отвечают за нее и управляют своей исторической памятью и управляют наследием своих творцов, такой России не будет. И через 100 лет не будет, и через 200, потому что даже движение в ту сторону не намечается. Будут имитации, может быть, демократии, которые будут продолжаться, может быть, довольно долго. Потом будет приходить какой-нибудь пацанчик и это все дело сворачивать. Потому что это все будет иметь пассивные свойства. Поэтому можно совершенно спокойно запретить любой российской власти во все времена в будущем как-либо любым способом использовать свое имя, свои творения, свои цитаты, вообще для любого упоминания лучше. Пусть власть в России вообще их даже не упоминает, я бы так сделал. То есть, если в России будет гражданское общество настоящее, то никаких проблем с тем, что власть что-то упоминает, и не должно быть, потому что все это должно находиться в руках гражданского общества. Хотя тоталитарные системы, они имитируют гражданское общество, и в таком случае это будет тоже власть. Но тут уж ничего не поделаешь, заочно, так сказать, после смерти. Все нюансы не исправишь. Но, по крайней мере, в таком случае это должно быть гражданское общество, которое не имеет прямых или косвенных связей с действующей властью. Финансовых, по крайней мере, не финансируется им. А если такого гражданского общества в России не будет, так на это завещание и рассчитано. Значит, ничего и не изменилось. Окей, ну давай на сегодня заканчивать. К чему мы в результате пришли? В результате мы пришли к тому, что Пушкин с очень маленькой, почти несуществующей вероятностью был бы в наше время фашистом или коммунистом в 20 веке. По крайней мере, в их современных развитых формах. Когда безумие уже полностью реализовано и уже даже не маскируется под что-то другое. Оно всегда основано на лжи. А ложь такого уровня, поэт такого уровня переварить просто не смог бы. А я в конце хотела бы пожелать, не давайте фашистам, рабовладельцам, уркам, коммунацикам присваивать себе вообще что угодно. Присваивать себе культуру, присваивать себе историю, даже присваивать себе природу. Это все им не принадлежит. Ни фашисты, ни коммунисты, ни нацисты не имеют права говорить о культуре, не имеют права говорить о Пушкине, не имеют права говорить даже о народе. Даже о таком, где 30% остались коммунациками, а 90% из оставшихся пассивные или активные фашисты. Поэтому не только Пушкин не был бы фашистом, но и нужно бороться с фашизацией культуры в любой форме и присвоением себе фашистами Пушкина или кого бы то ни было еще. Настоящая культура создается только свободными людьми. И только свобода, правда и достоинство в принципе имеют право произносить эти имена. У фашистов в их пропагандистских извращениях уже давно есть свои инвертированные версии всего, что ты сейчас, Юля, перечислила. Так-то так, но голос есть и у нас. Если никто не будет озвучивать объективную реальность в противовес инвертированной пропагандистской, то кроме безумия фашистской пропаганды ничего ей не останется. Так что, по крайней мере, о том, что Пушкин им ни в коей мере не принадлежит. Мы можем напоминать и самим фашистам, и свободным людям. Отлично. Ну, всем до встречи. Пока-пока. До встречи. Du tjekker kjekk. Nei, du sitter på det. Hei, hei. Kom igjen, kjekk.